Глава 8. Проснулась я очень рано и, переодевшись в скромное, но подходящее моему статусу платье, отправилась на кухню, чтобы перекусить и отправиться к мельнику. Нам надо ускориться, так как до ярмарки один день. Она уже послезавтра, а я в связи с этим очень сильно волновалась. У нас так мало макарон и спагетти, но с другой стороны, а будут ли их вообще там брать? Может, мы, наоборот, приготовили слишком много, а не мало? Я боялась, думала о предстоящем мероприятии и потому была невероятно рассеянной. На кухне уже вовсю хозяйничала Клода, и был наш гость. Правда, сразу было видно, что он собирался нас покинуть, так как одет был так, словно идет на собеседование, то есть при полном параде. Видимо, он решил впечатлить дядюшку своим аккуратным и опрятным внешним видом. Ну что ж, молодец. Встречают по одежке, как говорится. «Вы нас покидаете?» Я вопросительно посмотрела на мужчину. «Да, благодарю за спасение. Я ваш должник», — улыбнулся Джозеф. «Забудьте», — я улыбнулась мужчине. «Мне это ничего не стоило». Я лукавила. На что в том мире, что в этом, мне было неловко в те моменты, когда меня начинали хвалить и благодарить. В силу своего воспитания я считала, что не совсем достойна признания и похвалы. «Вас говорит скромность», — интерпретировал по-своему мужчина. «Я обязан вам жизнью». «Так поступил бы каждый». Я снова отмахнулась от благодарности, чувствуя, что краска смущения заливает щеки. Мужчина намеревался и дальше петь мне дифирамбы, и потому я решила ретироваться. Сегодня даже Бруно решила с собой не брать. Для него было много работы в поместье. А я неплохо научилась справляться с экипажем. Он лишь напомнил мне меры безопасности и пожелал удачи. И снова я не позавтракала. Спасибо расшаркивающемуся передо мной Джозефу. Меня встретил Эрни, который сказал, что родители уже работают, и проводил меня в наш макаронный цех. Мне стало даже неловко, когда я увидела, сколько всего успела сделать Анна, пока я дома спала, а потом слушала похвалы. «Вы рано, леди!» — поприветствовал меня Хьюго. «А вы вообще не ложились?» — я смотрела на сушилки, полные макарон. «Как вы научились так быстро их делать?» «А это все Эрни. Он придумал, как делать вот такие завитушки!» И мельник с гордостью показал приспособление, которое придумал его сын. Я одобрительно закивала, а мальчик смущенно покраснел и спрятался за мать, которая шутливо нахмурилась. «Ну-ка, не смущать мне ребенка!» Она погрозила пальцем мужу, стесняясь так в открытую шутить со мной. Все же я аристократка, баронесса, а ей тут жена мельника пальцем грозит. Мало ли какая непредсказуемая реакция могла возникнуть на подобного рода шутку. Я улыбнулась всем присутствующим. «Эрни молодец! Работу вы сделали колоссальную!» Я похвалила своих компаньонов, на что теперь супружеская пара смутилась. «Я чувствую себя лентяйкой и нахлебницей. Просто у вас уходит время на дорогу до мельницы. А у нас она здесь под рукой», — улыбнулась женщина. «Но все равно еще очень много работы». «Я полностью согласна и готова приступить», — и направилась к рукомойнику, что соорудил Хьюго в уголке. Я сразу объяснила, что продукты питания — это не мука. Здесь нужно соблюдать личную гигиену, мыть руки и не допускать ничего, что может привести к искажению вкуса продукта. И не приведи создатель к отравлению покупателя. Все были со мной согласны и довольно быстро привыкли к тому, что мыть руки надо все время. А передник на рукавнике и одежда должны быть чистыми. Я встала рядом с Анной и принялась вымешивать тесто. А Хьюго с Эрни его раскатывали в лепешке. Хьюго делал спагетти, после чего вывешивал их на сушилку, а мальчик с помощью своего приспособления делал фигурные завитки. Закончили мы к обеду, и я присела, выбившись из сил. Анна позвала всех обедать, и я готова была практически помолиться за здравие этой чудесной женщины. И когда она все успевает? Это же уму непостижимо. Женщина быстро согрела наваристую похлебку, и когда первый голод был утолен, мы приступили к обсуждению того, как все будет проходить. «Мы разведем костер, и там будем варить макароны и спагетти», — описывала все Анна. «Я захвачу пару сковородок, и мы сможем приготовить фарш и соусы. Хьюго уже приготовил стол и лавки, которые мы тоже возьмем с собой, чтобы посетители могли спокойно перекусить. Еще вчера в ночь сварила морс, и он уже остывает в бочонке. Свежие овощи можно подавать к спагетти, предлагала Анна, а я понимаю, что у нас получается какое-то кафе на колесах. На будущее надо будет взять на вооружение, если что. Мы все обсудили и распределили обязанности. Я послезавтра с рассветом приезжаю к ним, мы грузим весь скарб в мой экипаж и в повозку Хьюга и едем на ярмарку. Я сидела и мысленно молилась, чтоб у нас все получилось. А пока что еще не все дела сделаны, и мы с Анной стали готовить полотенца, мешочки и скатерти. А на мельницу к Хьюга приехал один из отцовских арендаторов, чтобы намолоть муки. Я же благоразумно не выходила из дома, чтобы не порождать лишние слухи и сплетни. Но он все равно увидел мою коляску и стал задавать неудобные вопросы мельнику, который не придумал ничего лучшего, кроме как сказать, что я настолько добросердечная, что приезжаю обучать грамоте его сына. Мы вроде бы все приготовили и все обсудили, и Анна с Хьюго настояли на том, чтобы я завтра отдохнула. Можно сказать, они дали мне выходной. Но утром я не могла найти себе места. Позавтракала, приготовила себе ванну, убрала в комнате. Чем немало удивила Джейн, которая даже за сердце схватилась, увидев меня с ведром и тряпкой. Даже час потратила на то, чтобы разобрать документы отца. Но поняла, что их не разбирать надо, а платить по счетам. И тогда проблем и документов будет значительно меньше. Хотя бы долговых расписок. Я переложила те, что оплачу в первую очередь, с тех же денег, и те, что могут немного подождать. Но люди не будут ждать вечно, какими бы благородными они ни были. По всем счетам придется платить. И, судя по всему, еще очень и очень долго. Я уже морально готовилась к тому, что придется продать часть имения, чтобы покрыть недостающую сумму по долгам и уменьшить графу расходов. Я пыталась просчитать все пути решения проблемы на тот случай, если моя макаронная авантюра прогорит, как пророчит мне отец. Закончив с документами, я пошла на кухню, где услышала обрывок разговора. Барон отказался от обеда. Джейн тяжело вздохнула. Загонит его дочь в могилу. Успокоилась бы уже и вышла замуж, пока зовут. Так нет же, уперлась и гнет свою линию. А потом никому не нужной останется. И отца в долговую яму посадят. Я вошла в комнату. Не собиралась делать вид, что не слышала слова Джейн. Клода испуганно отвернулась. Видимо, чтобы я не подумала, что она поддерживает мнение Джейн. Я снова повторю, еще и для вас. Эти слова стали последней каплей. Нейтральное отношение, что у меня было по отношению к женщине, сменилось на острую неприязнь. Я не стану жертвовать своей жизнью, чтобы мой отец продолжал пить и играть в карты. У меня второй запасной жизни нет. У меня только это, и я хочу прожить ее счастливой. А ты будешь счастлива, зная, что твой отец умирает в таких ужасных условиях, парирует Джейн. Я прикладываю все силы, чтобы этого не произошло. Но он сам старательно создавал себе такие условия и пусть несет за свои действия ответственность. Я сжала челюсть и зло уставилась на горничную, которая когда-то в Веронике души не чаяла, а сейчас считала закоренелой эгоисткой всего лишь потому, что та не хотела приносить себя в жертву на алтарь благополучной жизни своего отца. «Он твой отец!» «И ты ему должна по гроб жизни!» — чеканит каждое слово женщина. «Вот именно! Он мой отец, а не хозяин! Я не достучусь ни до кого в этом доме, и он мне опостылил. Не та Вероника, в тело которой я попала, ни я, не думали, что будем тяготиться своим собственным домом. Я родилась не потому, что я этого хотела, а потому что так хотели мой батюшка с матушкой». Не перекладывайте на меня ответственность за мое рождение. Что ты такое говоришь? У Джейн глаза стали как плошки. Это все пагубное влияние простолюдинов, к которым ты ездишь каждый день. Я тебя такому не учила. Джейн, это не их пагубное влияние. Это нормальные взгляды на жизнь. Я зло смотрю на прислугу. Я согласен с Джейн. И с этим пора прекращать. За спиной раздался голос отца, и я удивленно повернулась к нему. «Джейн, запри Веронику в своей комнате. Она наказана». «Что?» Я ошарашенно хлопаю глазами. «Мне что, 5 лет?» Я не ожидала ничего подобного. Я тут из шкуры вон лезу, чтобы выкарабкаться из долгов. А он не только разговаривает со мной, как с неполноценной, он еще и запереть меня решил, словно я взбунтовавшийся подросток в пубертате. «Вот именно! Тебе не 5 лет!» Отец бросил взгляд на Джейн, призывая ее приступить к моей депортации в комнату. «А ведешь себя, как неразумное дитя! Ты в 5 лет больше слушалась, чем сейчас!» «Видимо, я сделал тогда неверно, отказавшись от розг, полагая, что девочка в этом не нуждается. Еще одно ослушание, и я и их в ход пущу!» Грозит отец, а горничная, несмотря на свой возраст, цепко схватила меня за руку и подтолкнула к выходу. Она вложила в свой захват всю злость по отношению ко мне, которая у нее возникла в пылу нашей ссоры. «А я говорила, надо слушать батюшку!» «А вы, юная леди, все глупости норовите учинить!» Ворчит женщина, таща меня по коридорам. От шока я даже не сопротивляюсь, хотя бороться с пожилой женщиной – это вообще что-то из ряда вон выходящее. «Джейн, но мне надо завтра быть на ярмарке!» Мы уже поднялись в мою комнату и остановились в дверях. «От меня зависят люди!» «Какие еще люди?» Джейн нахмурилась и посмотрела на меня раздраженно, словно я говорю сущую ерунду. «Мельник, что ли?» «Да!» У меня начинается паника. «Что будет, если я завтра к ним не приеду?» «Переживет и без тебя один день. А то посмотрите на нее, какая незаменимая!» Фыркает презрительно Джейн. «Жили они как-то без вас, леди. Столько лет и еще поживут!» «Джейн, ты не понимаешь!» Я пытаюсь объяснить что-то, но женщина не хочет слушать. Для нее слово барона – это закон. «Ваш батюшка – хозяин в этом доме», – отрезала служанка. «Жаль, что он дал слабину, и вы ею воспользовались». «Жаль, что у вас последний разум закончился». Я сама отпрянула от женщины и захлопнула у нее перед носом дверь, потому что с ней говорить абсолютно бесполезно. Мне надо срочно придумать, как убедить отца выпустить меня отсюда, иначе всей нашей затеи грозит провал. О побеге я подумала сразу же, как немного остыла. Бежать сейчас неразумно, и я бы даже сказала глупо. Меня уже через пару часов кинутся искать. Обнаружат мое отсутствие и, естественно, поймут, куда я могла деться. Единственное – это скрыться ночью, чтобы к утру уже дойти до мельницы. Жаль, конечно, что я буду без экипажа, но запрягать ночью лошадей – это плохая идея. Я разбужу всех, и мой побег завершится, не успев начаться. Значит, остается только одно – пеший марш-бросок. Но до этого времени надо понять, как мне покинуть комнату. Дверь отпадает сразу. Хоть в доме не мешало бы сделать как косметический, так и капитальный ремонт, высадить двустворчатую дверь мне не по силам. И опять же таки, это шум. И грохот будет даже на этапе попыток. Моя комната на 2-м этаже, так что подкоп не сделаешь. Было еще парочка бредовых идей, которые подкидывал мой испуганный мозг, стараясь генерировать максимальное количество вариантов за 1 минуту. Но не прыгать же мне со 2-го этажа. Это не панелька в моем мире, где от 2-го этажа до земли 3 метра. И то ноги переломать можно. Здесь комнаты с 4-метровыми потолками. Здесь, если сигану, то внизу гроб можно ставить, потому что я расшибусь однозначно. Чтоб спуститься, нужна веревка, а ее у меня нет. Это только в фильмах барышни связывали простыни и спускались по ним. В жизни мои простыни расползутся в момент, когда я их связывать начну, такие они старенькие и потертые. Я села на подоконник и задумалась. Помощи ждать неоткуда. Домашние или на стороне отца, или люди подневольные, которые боятся потерять место. Они-то думают, что раз мой отец аристократ, то никогда не обнищает, чтобы пойти по миру. Вот сейчас он выдаст меня удачно замуж, и все, его дела наладятся, и они получат и долги по жалованию, и заживут как прежде. В расчете, что при увольнении, когда не смогут уже работать, будут еще получать от него пенсию. Ага, сейчас. Уселась на подоконник. И, открыв окно, вдохнула теплый воздух полной грудью. В животе заурчало, я вспомнила, что так и не поела. Сперва уборка, потом личная гигиена, а тут и скандал с домашним арестом подоспел. «Если вы решили выброситься из окна, то не советую. Здесь высоко». Мужской голос насмешлив, но я его сразу узнала. «Джозеф, что вы здесь делаете?» Я высунулась чуть ли не полностью в окно. Сказать, что я была рада появлению мужчины, это ничего не сказать. «Приехал вас проведать. Но Джейн сказала, что вы дурно себя чувствуете и не разрешила с вами повидаться». И мужчина помахал мне радостно рукой, и я ответила тем же. И лишь тогда поймала себя на том, что я рада ему просто так. И что даже вспоминала о нем, но старательно гнала от себя эти мысли, говоря себе, что сейчас не место и не время. «Так что с вами? Она даже отказалась взять цветы для вас, но я уговорил ее взять корзинку с булочками, джемом и фруктами». «У меня все хорошо. Просто непреодолимые разногласия с бароном, и меня заперли». Я решила рассказать, как есть, потому что хотела попросить Джозефа о помощи. «Заперли?» – мужчина нахмурился. «Хотите, я поговорю с ним?» «Не нужно, нет!» Я замахала руками в панике, что он сейчас пойдет просить папеньку, чтобы он меня выпустил из заточения. «Он меня не выпустит, только если вы не предложите жениться на мне!» Последняя фраза была шуткой. Но мужчина посмотрел на меня так, что я подумала, что он рванет реально просить моей руки. «Я готов», — кивнул мужчина и приосанился, поправив на себе камзол. «И не думайте даже». Я нахмурилась и всем своим видом попыталась показать все свое отношение к этой затее. «Я не замуж хочу, а свободы». «Но как мне вам помочь?» Было видно, что я задела его своим отказом, пусть и сказанным в шуточной форме. Но мне сейчас не до тонкой душевной организации местных мужчин. Мне дело свое спасать надобно. «Я хочу сбежать, и вы мне поможете». Я внимательно смотрю на Джозефа, чтобы понять, готов он мне помочь или сомневается. «У меня завтра важный день, и потому ночью мне надо будет покинуть это место. Вы в деле?» «Звучит, как захватывающее приключение». Я заметила озорной блеск в глазах парня. «Я весь ваш. Можете распоряжаться мною, как вам будет угодно». Таких признаний и предложений мне еще не поступало ни в этом мире, ни в прежнем. «Тогда приезжайте сюда ближе к полуночи и оденьтесь неприметно во что-то черное или темное», — предупредила я Джозефа. «А, и обязательно захватите веревку, чтобы я смогла по ней спуститься из окна. Договорились?» «Будет исполнено». Мужчина прижал руку с букетиком цветов к сердцу, а я смущенно улыбнулась. «Такой он милый!» «А как ваша встреча с дядей? Как он вас принял?» Я поняла, что даже не узнала, как у юноши дела. Только высказала свои требования, и все. «О, это довольно долгая история. И я думаю, у меня еще будет время вам ее рассказать». Мужчина криво улыбнулся. История, видимо, получится безрадостной. «Ловите!» И Джозеф размахнулся и прицельно закинул букетик нежно-голубых цветочков мне в окно. Я его даже поймала и прижала к груди, как та самая нежная барышня. Но это у меня получилось так естественно, что я даже смутилась с опозданием, когда поняла, как это все выглядело со стороны. Словно я даю какую-то надежду мужчине или играю в кокетку, сперва отказывая, а затем принимая и радуясь цветам и вниманию. Только я помахала Джозефу и в предвкушении вечера потерла руки, как в комнату постучали. «Не заперто!» Решила пошутить, крикнув в сторону двери, а сама поспешно сунула букетик за диванную подушку. Если Джейн его увидит, а ко мне кроме Джейн вряд ли кто-то явится, то она может что-то заподозрить, а мне это не нужно. «Твой юмор неуместен». Естественно, Джейн не могла не сделать мне замечание. Меня пришла проведать отцовский соглядатай и посол в одном лице. Хотя, мне кажется, она пришла проверить, не вразумилась ли я. «А мне кажется, что в моем плачевном положении только юмором и могу спастись». Я вопросительно посмотрела на женщину. Та сразу поняла мой незаданный вопрос и выложила, с чем пожаловала. «Меня прислал батюшка». Женщина сделала чуть ли не скорбное лицо, чтобы показать то, как он недоволен моим поведением. Но у нее получилось излишне пафосно. Я бы даже сказала, настолько наигранно, что я еле удержалась от улыбки. Не стоит сердить своих тюремщиков, а то решат, что мне слишком весело. И темница мне уже не темница, и запрут меня в другом месте. А у меня уже из этой камеры побег обговорен. Так что мне это место покидать никак нельзя. И что же он хотел? Я спрятала прорвавшуюся улыбку за вопросом. Он интересовался, не одумались ли вы. И Джейн снова строго посмотрела на меня. Что ей требовалось доказать, как говорится. «Нет, не одумалась», — поджала губы. «Я по-прежнему считаю, что отправлять меня замуж только лишь потому, что он не знает меры в картах, по меньшей мере, несправедливо». Я смотрю, как женщина сдерживает гневный порыв, сжав руки в кулаки. Уверена, по ее мнению, он всегда прав. И играть в карты, и проматывать все состояние – это глубоко его мужское право. «Вы же понимаете, что он не выпустит вас отсюда, пока вы не возьметесь за ум?» Джейн присаживается рядом со мной и пытается взять за руку, изобразив сочувствие и понимание. «Старый трюк. Я на такие с начальной школы не ведусь. Знаю, проходили такое в школе. Сперва расскажи, как было, тебе за это ничего не будет, а потом отца в школу». «Ага, так я и поверила». «Смирись и пойми, что у тебя просто нет выбора». «Выбор есть всегда». Я смотрю на женщину и отрицательно мотаю головой, чтобы она поняла, я не сдамся, пусть не мечтает. «Просто кто-то его видит, а кто-то нет». «Видит небо. Я хотела как лучше». Джейн взмахнула руками и встала с диванчика, на котором сидела. «О, уверяю вас, небо видит все». Я посмотрела вслед служанке, которая, видимо, метит на место хозяйки дома, пусть и неофициальной. «Кстати, я бы не отказалась от обеда», — напомнила я Джейн, «что пленников надо кормить». Она скривилась так, словно я на ее любимую мозоль наступила. «Сейчас принесу. Но скажите спасибо милосердию вашего батюшки». Джейн грозит мне пальцем. «Если бы не он, я бы посадила вас на строгую диету, как в детстве. И вы бы сразу стали сговорчивее. И позабыли бы о капризах и своеволии». Служанка вышла, а я сижу под впечатлением от ее слов. Это получается, Джейн и в детстве Вероники устраивала ей выволочки и морила голодом за то, что у девочки проявлялся свой собственный характер? Мне стало так жалко ту Веронику, в тело которой я угодила. Ее с детства воспитывали быть ничем и никем. И не иметь своего мнения, не перечить и совсем соглашаться. Быть удобной всем и каждому, начиная от батюшки и заканчивая той же Джейн. Как это все грустно. И тут же на душе появилось злорадство. Потому что они теперь в таком шоке, что вместо той Вероники, которой можно было крутить и так, и этак, появилась эта, которая попирала законы и правила этого дома. И по поводу всего имеет свое мнение. Мне бы только с этим домашним арестом разобраться, а дальше будет легче. Я почему-то в этом уверена. В комнату входит Клода с подносом в руках. На подносе довольно скудный обед. Это явно не то, что оставил в качестве угощения Джозеф. Каша, в которой стоит ложка, и три печенья на тарелке. Вот что мне принесла Клода. «Не густо», — усмехнулась криво. «Простите, леди». Клода смотрела на меня взглядом затравленного зверька. «Это Джейн сказала это принести?» Я спросила еле слышно, и кухарка, сперва испуганно взглянув на дверь, кивнула мне и поспешила на выход. Кажется, я недооценила Джейн. С виду затюканная и несчастная, а по факту именно она держит в страхе весь дом. Или что-то изменилось с того момента, как я очнулась в теле Вероники? Медленно, крупица за крупицей, я начала воскрешать почти забытые воспоминания хозяйки этого тела. Они словно в тумане. Они отрывочные и эпизодические. Но картинка понемногу, но все же складывается. Там пара фраз, на которые тихая и скромная Вероника не обратила внимания. Там обрывок нечаянно услышанного разговора. И что же получается? Джейн из милой старушки, которая воспитывала сиротку, относясь практически как к дочери, стала жесткой, если не сказать жестокой, гувернанткой. Вероника не получала указкой по пальцам только лишь потому, что была прилежной ученицей. Не шалила она потому, что с первого раза поняла, что за шалости остаешься голодной. А еще было довольно ужасное наказание. Это наказание будет неприятно для взрослого, а для ребенка и подавно. Я медленно прошла к большому шкафу в углу комнаты. У меня в комнате было почему-то два шкафа. Один небольшой такой, а второй гигантский, больше 2 метров, и с массивными дверцами из темного дерева. Все вещи Вероники помещались в маленьком шкафу, и я как-то не задавалась мыслью, что же там такого хранится в большом шкафу. Дела как-то даже не было. Просто не трогала его и обходила стороной, И теперь стало понятно, почему. Детский страх той Вероники отразился на ней до такой степени, что она просто сделала вид, что этого шкафа нет в комнате. Это как человек, переживший сильное насилие или стресс, просто в какой-то момент забывает об этом. Так и Вероника забыла, как сидела дни напролет в этом шкафу. Открываю пыточную, потому что эту мебель иначе не назовешь. Так, словно из него должен кто-то выпрыгнуть. И отскакиваю в сторону. Шкаф пустой. Совершенно. Накатывают детские воспоминания Вероники. Как Джейн кричит и ругается на нее, а за ребенка даже некому заступиться. Отца нет. Или он лишь делает вид, что интересуется жизнью ребенка, а сам пропускает мимо ушей все, что она пытается ему сказать. Джейн стала для него незаменимой палочкой-выручалочкой, которая взяла на себя и управление домом, и воспитание дочери. Уверена, что и с другими женскими обязанностями она тоже справлялась, раз отец и подумать не мог, чтобы жениться вторично. Осторожно заглядываю в недра шкафа и вижу черточки-палочки, что чертила. Каждая палочка означала час. Как только часы в гостиной били, девочка царапала черточку, чтобы не сбиться со счету, сколько же она там просидела. Одна палочка, вторая, третья. На глаза наворачиваются слезы от жалости к той девочке, что сидела в этом шкафу и царапала стены. Отворачиваюсь и захлопываю дверцу шкафа. Первым делом, которое я сделаю, когда выберусь из этой комнаты, я вышвырну отсюда этот шкаф. Разобью его на досточки и сожгу. В дверь постучали, и я, резко смахнув слезы, повернулась. «Я заберу?» — Клода взглянула на нетронутый поднос. «Леди, вы же не кушали ничего!» «Не хочется что-то. Я сглатываю. Аппетит и в самом деле пропал». «Зря вы так!» Клода с сочувствием смотрит на меня и сомневается, забирать ли поднос. «Надо поесть. Ужина не будет». «Да, ты права». Я кивнула и, стряхнув с себя остатки оцепенения от очень неприятного открытия, я села за столик и практически насильно затолкала в себя еду. «Спасибо». «Вот так-то лучше», — кухарка улыбнулась мне. «Силы вам понадобятся». Женщина взглянула на меня так, словно что-то знает. Я даже на мгновение испугалась, что она может выдать меня, но, увидев добрую улыбку, поняла, что, скорее всего, ошибаюсь. Должно быть, это просто совпадение. Она просто сказала фразу, а я уже напридумывала себе «не пойми что». Вот что с человеком делает подозрительность.